Глава 8. Переночевать мы решили в небольшом городке Изяслав, куда въехали ближе к вечеру, напоминая сами себе участников автопробега во главе с антилопой Гну. И уже на въезде встретили вытянувшего руку в нацистском приветствии полицая. Да, а им, оказывается, даже форму специальную выдают, а не просто повязку на рукав. Ремни с орластыми пряжками, тот же орел на маленькой кокарде, пилотка, погонщики. Устроив небольшой допрос с коверканием русских слов, выяснили, что мордатый тип является представителем украинской вспомогательной полиции, а в населенном пункте имеется полицейская управа. «Управа в центре, прямо в цею, в улице и идете, як раз до ней и видите», — махнул рукой полицай. «Почему бы и нет? Пусть местные немецкие прихвостни решают, как лучше разместить и накормить незваных гостей. Пока парковались возле управы, мне Медынцев на немецком из-за присутствия поблизости посторонних сказал, что хорошо бы напоследок эту управу разнести парой гранат. На что я ему также на языке Гёте заметил, мол, гранат у нас нет. Но мысль мне понравилась. Надо ее обдумать. Майор остался при машине. Я ж собрался было твердой поступью проследовать в кабинет местного начальника. Но тот сам выкатился наружу и тоже вскинул руку с вытянутой ладонью. «Хайль Гитлер!» «Хайль!» «Гузик!» «Василий Семенович, начальник управы!» Почти на чистом русском, лишь с легким акцентом, представился низкорослый небритый тип с противной рожей. «Я рад. Я есть рад это слышать. Мисс Мойденщик ехать в Ровно. Нам нужен спать и есть». «А, переночевать хотите?» «Да бога ради. Все устроим, не волнуйтесь. Маша!» На пороге появилась улыбающаяся, довольно симпатичная женщина средних лет. «Здравствуйте, господа!» Тоже на русском сказала она, неловко кланяясь. «Маша, вот господа немцы в Ровно едут. Им нужно где-то переночевать. Ничего, если они у тебя остановятся?» «Конечно. Добро пожаловать!» Еще шире улыбнулась женщина. «А я как раз домой собиралась». «Ein Moment!» — притормозил нас ряженый ефрейтор. «Наш машин нужно бензин. Ви есть бензин?» «О, не извольте волноваться, сейчас обеспечим». Через 30 минут мы переступили порог добротной хаты, в которой обнаружились сидящие под замком забитые на вид девочка лет 10 и мальчуган лет 5. Мария, непрерывно улыбаясь, таким видом, будто в чем-то виновата, стала накрывать на стол, достала из печи теплый горшок пшенной каши со шкварками, вареную картошку, выложила хлеб и поставила пол-литровую бутыль с чуть мутноватой самогонкой. Молока не было, но в качестве запивки нам поставили жбан чего-то вроде морса. Не ахти какое изобилие, однако на голодный желудок и так сойдет. «Где есть ваш муж?» — спросил я, разобравшись с тарелкой каши. Глаза женщины забегали, она прикусила губу и после паузы, глядя в сторону, тихо ответила. «Забрали его в Красную армию». «О, Красная армия? Пехота?» «Он был трактористом в колхозе, в танкисты забрали. Ни одного письма не получала. Не знаю, уж живой ли». «Алегер, ком алегер», с философским видом прокомментировал я. «И после этого вас взять работать в управо? Как такое возможно?» Она окончательно смешалась, принялась мять стянутый с шеи платок. В ее глазах заблестели слезы. «Ну, говорить!» прикрикнул я, сам не ожидавший от себя такой настойчивости. «Я сплю с начальником управы». Чуть ли не шепотом выдавила она из себя. «Он вас насиловать?» «Нет, но он сказал, что расскажет немцам, то есть вам, что мой муж в Красной армии, что мой дом сожгут, а меня с детьми отправят на работу в Германию. А так, так хоть кусок хлеба есть, а то померли бы с голоду. Гузик еще до войны на меня поглядывал, хоть я и замужем уже была. А когда Федю забрали и пришли вы, сказал, что теперь я точно буду его». Она подняла на меня глаза, полные слез, и я едва не поперхнулся сладковатым морсом. Вот же ведь война, сука, всех корежит. Нормальных баб под сволочей подкладывает. Во всяком случае, мне хотелось думать, что она нормальная. И Медынцева, похоже, посетили те же мысли. Он как ноздри раздуваются. «Почему Гузик не есть служить в Красной армии?» «Его хотели забрать, но он на хуторе у родственников спрятался. А когда вы пришли, вернулся в город». Мы с Медынцевым обменялись взглядами, после чего я с наигранным безразличием заявил. «Гуд, хорошо, еда. Теперь мы спать. Ви есть нам стелить кровать». Ну а куда деваться? Приходилось играть роль наглых оккупантов. Нам постелили в горнице, а женщины с детьми уединились в дальней комнате. Мне предстояло спать на хозяйской кровати, чувствуя себя настоящим захватчиком, а майору было предложено провести ночь напротив меня у другой стены на маленькой тахте, почти на уровне пола. Но перед сном он, будучи все-таки соображающим в технике человеком, немного повозился с машиной, проверяя уровень масла и утрясая прочие технические моменты. А я тем временем с наслаждением стащил с ног хоть и слегка разношенные, но все-таки жмущие мне сапоги. Поморщился, уловив исходящие от носков амбре. Затем вспомнил, что в портфеле у убиенного майора были запасные, и решил, что утром надену их. А перед самым сном, не без чувства внутреннего стыда, попросил хозяйку постирать вонючий элемент туалета. Когда в доме наконец установилась тишина, Медынцев шепотом спросил: «Ефим Николаевич, вы спите?» «Нет еще. А что?» «У меня все никак эта Мария из головы не выходит. И этот ее начальник, Гузик. Какая сволочь. Бабу под себя положила, угрожая ее с детьми немцам сдать. Так бы придушил паскуду». «Согласен, сволочь он распоследняя. Только ведь их судьбы сейчас между собой переплетены оказались. Придушишь Гузика, и Марию с детьми и впрямь немцам сдадут, а дом спалят к чертовой матери. Он хоть и гнида, но что-то вроде ее охранной грамоты. А больше ей держаться здесь не за кого. Опять же, детей кормить чем-то надо». «Это точно. Детей не бросишь», — вздохнул майор и замолчал, задумавшись о чем-то своем. Я повернулся на бок и под далекое пение цикад постарался отключиться. Однако всякие мысли роились в моей голове, не давая нормально уснуть. И прежде чем провалиться во тьму забытья, перед моим мысленным взором промелькнул образ Вари. Видно, неспроста промелькнул, потому что дальнейшие события, хоть и могли на первый взгляд быть плодом бурной фантазии какого-нибудь дешевого билетриста, но случились в реальности. Но обо всем по порядку. Утро началось с доедания вчерашней разогретой в печи каши из парного молока, за которым хозяйка специально сбегала к соседке. Настроение у меня после вынужденной исповеди Марии было довольно мрачным, да и майор все больше хмурился. А когда наша скромная трапеза подходила к концу, на пороге возник Гузик, сияющий, словно начищенный самовар. «Доброго утречка вам, Герры! Как спалось?» «Вектор Вислинг», — буркнул я, будучи уверенным, что вряд ли Гузик знает, как по-немецки звучит «развратник». Судя по выражению лица Медынцева, тот тоже не понял, что я произнес после того, как сказал на немецком «пошел вон». Но догадался, что что-то не очень хорошее. «А я похвалиться зашел», — продолжал, как ни в чем не бывало, улыбаться начальник управы. «Нынче ночью мои люди партизанку поймали. Может, желаете посмотреть?» «Партизанен?» Мы с майором переглянулись. Конечно, обмениваться мыслями мы еще не научились, но какие-то эмоции друг друга улавливали. И в этот раз, похоже, Василий Карпович думал так же, как и я. «Гуд, вы есть показать нам ваш партизанин. Ми вас хвалить. Садиться в наш машинин». По пути, вставляя исковерканные немецкие слова, Гузик рассказывал нам, что партизанку поймал ночной патруль. Полицаи заметили, как в темноте кто-то крадется вдоль забора, затаились, а потом выскочили и взяли тепленькой. При задержанной нашли документы на имя уроженки Луцка Валентины Васильевны Лященко и револьвер с полным барабаном. Ему, Гузику, доложили сразу, и он даже успел провести предварительный допрос, но задержанная пока молчит, как рыба. «Ничего, разговорим», — хищно осклабился начальник управы. «Пока не стали ее сильно калечить, решили вот вам показать». Возле управы царило небольшое оживление. При нашем появлении полицаи уже привычно отметились фашистским приветствием и криками «Хайль Гитлер!». Медынцеву я велел оставаться в машине, а сам следом за приплясывавшим от нетерпения Гузиком проследовал в его кабинет. «Присаживайтесь, господин майор», — показал он мне на свое место, «а я сейчас распоряжусь, чтоб сюда привели задержанную. Гришко! Ну-ка давай сюда партизанку. Герр Немец хочет на нее поглядеть». Ну, герр Немец и поглядел. И тут же едва не выпал в осадок, потому что порог кабинета переступила та, чью маленькую фотокарточку я хранил у своего сердца не один год. Пусть прическа ее была еще короче прежней, под глазами пролегли тени, а лицо исхудало, но я узнал ее сразу и только невероятным усилием воли удержал себя на месте. Варя со связанными за спиной руками и с гордо поднятым подбородком встала посреди комнаты и устремила взгляд в окно перед собой. И только после того, как Гузик снова стал распинаться перед Гером-майором, повернула голову в мою сторону. В таком виде, со связанными за спиной руками, в простой крестьянской блузке, под которой угадывались холмики грудей, она для меня выглядела на порядок привлекательнее длинноногой модели из эскорта какого-нибудь олигарха, одетой в тряпки от Versace или Кристиана Диора. Второй раз за последние полминуты мне пришлось испытать приступ невероятного желания схватить ее, прижать к себе и гладить ее волосы, дышать ею и стать с нею одним целым. По мере того, как она меня узнавала, выражение ее лица менялось несколько раз. Сначала оно было удивленное, затем непонимающее, а закончилось все выражением столь молчаливого презрения, смешанного с обидой и разочарованием, что, умея она испепелять взглядом, от меня на стуле уже остался бы прах. Сколько раз я представлял себе нашу встречу, но и в дурных снах мне не могло присниться, что она состоится при таких обстоятельствах. «Эта фрау есть партизанин?» Наконец произнес я враз охрипшим голосом. «Да-да, партизанка, только пока не сознается», — подхватился Гузик. «Молчит, зараза. Я думаю, и документы у нее фальшивые. Там как раз подполье в Луцке повязали. Похоже, она из их числа. Да из чего бы ей с револьвером бегать? Ну, мы ее еще толком и не спрашивали. Разрешите, сейчас устроим допрос. У нас тут есть мастера, разом все выложит. Или, может, сами хотите поучаствовать?» Я надел фуражку, поднялся, держа спину прямо и четко печатая шаг, несмотря на боль в натертых пальцах, подошел к пленной. Встал напротив, и мы замерли, глядя друг другу в глаза. Я молился, чтобы она не начала истерить, мол, сволочь, предатель, а я тебе письма писала, но все ограничилось презрительным плевком в лицо и хриплым. «Подонок!» За что Варя тут же была награждена крепкой затрещиной от стоявшего рядом полицая. «Найн, не бить ее!» крикнул я, с трудом удерживаясь от того, чтобы не залепить полицаю хороший хук справа, что выглядело бы, пожалуй, чересчур. «Ви не уметь вести допрос. Я забирать ее в Ровно. Там с ней работать специалистен». «Так как же? А нам отчитаться надо?» залепетал Гузик. «Мы же ее поймали. Нам за каждого партизана по 50 рейхсмарок обещали». «Ви не доказать, что она являться партизанин. Но я есть писать вам расписка. Ви давать мне бумага и чернила». Гузику деваться было некуда. Пришлось довольствоваться распиской на немецком, предъявителю которой в комендатуре обязаны были выплатить 50 рейхсмарок. На дорогу он выдал нам узелок с провизией, из которого торчало горлышко бутылки с неизвестным содержимым. После чего я не без внутреннего трепета ухватил Варю чуть выше локтевого сгиба и подтолкнул к выходу. «Форвардс!» По-моему, она находилась в легкой прострации, не могла до конца осознать, кто я, двойник или тот самый Ефим, то есть Клим Кузнецов, которого она знала. Под удивленным взглядом Медынцева я усадил ее на заднее сиденье Хорьха и дал команду трогаться. Большого труда мне стоило удержаться, чтобы не оглянуться на столпившихся во дворе полицаев, из рук которых я увозил законную добычу. Но воспрепятствовать новым хозяевам они не рискнули и правильно сделали, потому что я готов был идти до конца с применением огнестрельного оружия. Мы выехали за околицу, и я сказал Медынцеву все еще на немецком, чтобы он отъехал пару километров и завернул на какую-нибудь неприметную полянку. Только однажды мельком кинул взгляд на сидевшую позади Варю, глазами с ней не встретился, чтобы в очередной раз не получить в свой адрес испепеляющий взгляд, а только проверил, что она на месте и не делает глупых попыток освободиться и схватить лежавший между сиденьями карабин. Наконец мы остановились на небольшой прогалине, которая не просматривалась с дороги. Я вылез, молча помог выбраться все еще связанной девушке, одним движением срезал путы, и только после этого, взглянув ей в глаза и с трудом пряча улыбку, на русском произнес: «Ну, здравствуй, Варя. Не такой, наверное, ты представляла нашу встречу. Да и я тоже. Но пути Господни, как говорится, неисповедимы. Наверное, кто-то свыше прислал меня сюда, чтобы спасти тебя от пыток и виселицы. И я этому провидению буду благодарен до конца своих дней». В ее взгляде что-то дрогнуло. Она нахмурила лоб, потом, потирая запястье, выдавила из себя: «Значит, я не ошиблась? Это ты? Но как ты мог?» «Понимаю, что ты себе вообразила, увидев меня в немецкой форме. Только если ты своим женским взглядом приглядишься повнимательнее, то поймешь, что это одежда с чужого плеча, а на ногах у меня уже кровавые мозоли, потому что сапоги на размер меньше. Это вон товарищу Медынцеву повезло, потому что форма с убитого ефрейтора пришлась ему практически в пору. А покойный майор, которого я ободрал вплоть до личного номера, был потолще и пониже». Какое-то понимание стало появляться в ее глазах. Чтобы она не сбилась с нужного направления, я добавил: «Если коротко, то мы летим к своим, но наш самолет упал в районе Тернополя. Вернее, Тарнополя. так что линию фронта пересечь нам не удалось. Раненого пилота определили 2 дня назад на постой к врачу в Лановцах, а сами решили двигаться дальше на восток под видом местных жителей. Ехали на подводе, а тут нагоняют нас немцы. Майор и его денщик ефрейтор за рулем. Спросили, как проехать в Ровно, но мой напарник поглядел в их сторону недобро. Ну, майор и потребовал аусвайс. Пришлось обоих пристрелить. А их форму мы напялили на себя, автомобиль тоже конфисковали. Теперь под видом немцев продвигаемся к линии фронта. Сегодня же начальник местной управы решил перед нами похвастаться, мол, партизанку поймали. Ну, мы и решили посмотреть, а может, помочь, если удастся. А уж когда я увидел тебя, Варя, ты не представляешь, какого труда мне стоило не выдать своих чувств. Я не пойму, вы знакомы, что ли? Мы оба обернулись на голос Медынцева. Тот переводил подозрительный, удивленный взгляд с одного на другого, силясь сообразить, что все это значит. «Знакомы, Василий Карпович, это та самая Варя!» Я достал из внутреннего кармана маленькое фото и показал майору. У него брови тут же поползли вверх. «Честно сказать, я не очень хорошо знаком с вашим личным делом, товарищ Сорокин, но, похоже, эта молодая женщина вам очень близка». «Вы даже не представляете, насколько», — добавил я с нежностью, глядя на Варю. «Все эти годы в Америке я мечтал о встрече с ней, и пусть даже она состоялась при таких обстоятельствах, я все равно благодарен судьбе». «Подождите, какой такой Сорокин?» В глазах Вари вновь появилось пропавшее было непонимание. «Какая такая Америка? Ты же Клим Кузнецов и был на поселении на Алтае». «Товарищ майор, мы же располагаем временем. Давайте устроим небольшой привал, я кое-что объясню Варе, а заодно перекусим. Тут нас Гузик, сволочь, снабдил чем-то в дорогу. Надеюсь, не подсыпал мышьяка». К счастью, в бутылке оказалась не горилка или самогон, а молоко к нехитрой закуси, которой нам хватило утолить голод. В первую очередь это касалось Вари. Из-за отсутствия стаканов мы попросту пустили эту бутылку по кругу. Брезгливых среди нас не было. За едой я принялся за свое повествование. «Василий Карпович», первым делом повернулся я к майору, «понимаю, что не имею права рассказывать все, поэтому умолчу о своей биографии до 1937-го и о том, ради чего меня вытащили из Соединенных Штатов. А так, если вы не против, некоторые вещи я для Варвары озвучу. Итак, теперь я посмотрел на предмет своих грез. Начнем с того, что меня на самом деле зовут Ефим Николаевич Сорокин. Мое появление в Подмосковье летом 1937-го в странной экипировке, естественно, возбудило подозрение у местного населения. Я честно пытался рассказать правду, кто я и откуда взялся, но следователям спокойнее было представить меня иностранным шпионом, вместо того, чтобы поверить или хотя бы отправить такого необычного человека на медицинское обследование. Потому что лично я засомневался бы в психическом здоровье человека, рассказывавшего, будто он... Впрочем, я пока не могу тебе раскрыть всей правды. Короче, отправили меня в Бутырку, где пришлось пройти через пытки и расстрел, отмененный в самый последний момент. Причем второй расстрел в подвале Лубянки грозил быть уже не показательным, а самым, что ни на есть, настоящим. И это после того, как я рассказал наркому Ежову правду о своем, скажем так, прошлом. Но тут я решил бороться за жизнь до конца. Сумел нейтрализовать своих палачей, переодеться в форму сотрудника НКВД и сбежать из здания комиссариата. Затем мне удалось покинуть Москву, уехав на юг. В итоге я оказался в Одессе. Прибился в порту к бригаде грузчиков, познакомился с тобой. Что было потом, ты знаешь. В общем, после побега из Ухт-Печлага я сумел дойти до Архангельска, а там пробраться на американский сухогруз. Сначала прятался в трюме, затем низкий поклон капитану, который не стал ссаживать меня на берег, а доставил Нью-Йорк, да еще дал рекомендательное письмо своему другу, ювелиру, выходцу из России. У него я и поселился на первое время». Мне помогли выправить поддельные документы. Через ювелира я, как Фил Бёрд, познакомился с одним из боссов кинокомпании Warner Brothers, по ходу дела согласившись сыграть эпизодическую роль в новом фильме. Заодно предложил идеи для других картин, которые впоследствии взяли несколько наград при вручении ежегодных кинопремий. Затем попробовал себя в роли режиссера. Снятый мой фильм тоже получил пару «Оскаров». Название фильма не говорю, вряд ли в СССР его показывали. Я сделал паузу, давая Варе возможность осмыслить услышанное, после чего продолжил. Тем временем я занялся не совсем законным бизнесом. А именно, организовал подпольное казино. О борделе я решил благоразумно умолчать. На этой почве у меня возникли кое-какие недоразумения с местной мафией. Это выходцы с итальянской Сицилии. Организованная преступность, проще говоря. Доходило и до перестрелок. Но меня берег мой ангел-хранитель, чью фотокарточку я всегда держал возле сердца». Варя при этих словах не смогла сдержать улыбку. «Ну, слава тебе, Господи, вроде подтаяло». Майор тоже слушал мой рассказ с интересом. Видно, и для него многие детали открывались впервые. «В общем, не без моей помощи в структуре мафии произошли кое-какие изменения. И вскоре им стало не до меня. А мне удалось подкопить деньжат и приступить к постройке в Лас-Вегасе собственного отеля-казино. В штате Невада азартные игры разрешены, поэтому все упиралось лишь в финансовый вопрос. Между тем на меня вышли сотрудники советской разведки, знавшие мою настоящую историю. К тому времени устроивший на меня охоту Ежов был расстрелян. А товарищам Сталину и Берии, судя по всему, я показался достаточно ценным кадром, чтобы выполнять некоторые задания на американской земле. Будучи патриотом своей страны, даже после того, что мне пришлось вытерпеть на родине, я дал свое согласие. Честно сказать, у меня и самого были мысли как-то помочь Советскому Союзу. Так что в этом плане наши желания, можно сказать, совпали. Тем более, что от меня не требовалось чего-то экстраординарного. Мой бизнес оставался моим. Мне даже была оказана некоторая помощь. Помимо отеля у меня в Вегасе появилась своя телерадиокомпания». «Прости, а радио я поняла. А какое слово ты назвал первым?» «О, вот видишь, то, о чем на Западе давно знают, для большинства жителей СССР остается тайной за семью печатями. Понятно, не до телевизоров было, когда шла подготовка к самой страшной войне за всю историю человечества. Когда наша страна была окружена врагами, когда нужно было убирать хлеб с полей, а не развлекаться. Одним словом, телевизор — это тоже радио, но только вместе со звуком передается и картинка, которая выводится на небольшой экран. Потом как-нибудь более детально объясню. Работает у меня там и заводик по производству радио и телевизионной техники. В общем, жизнь у новоиспеченного капиталиста и буржуя в Штатах била ключом, разве что тоска по тебе покоя не давала. Не улыбайся, это правда. Редкий день я не вспоминал о девушке с карими глазами, хоть и не было между нами практически ничего, кроме поцелуя в щечку». «Я тоже о тебе часто думала», — потупив глаза, сказала Варя. «Почему-то верила, что когда-нибудь увидимся. Но, как ты верно заметил, и представить не могла, что это произойдет при подобных обстоятельствах. Я была уверена, что ты на Алтае. У меня дома и фотокарточка хранится, где ты позируешь в Алтайских горах». «Нет, фотографировался я на фоне Кацкильских гор, что недалеко от Нью-Йорка. А письмо тебе передали через сотрудников советского консульства. Но ты-то как оказалась здесь? В последнем письме писала, что ты эвакуировалась в Пензу, работаешь на заводе, посещаешь курсы шифровальщиков и рвешься на фронт». «Все так и было. Плюс ходила на парашютные курсы. А когда курсы закончила, меня вызвали в местный отдел НКВД. Сказали, что ознакомились с моей биографией, что мое происхождение не вызывает вопросов, что весьма кстати я знаю украинский язык, и спросили, как я отнесусь к предложению о заброске в тыл врага, чтобы помочь украинским подпольщикам. Прежний связист был вычислен фашистами и схвачен, умер под пытками, не выдав никого из товарищей. Предупредили, что и меня может ожидать подобная судьба, но я сразу же дала свое согласие. Ой!» Она испуганно посмотрела на меня, потом на майора. «Сначала я не понял, в чем дело, а когда сообразил, не смог сдержать смех. Да все нормально, Варя. Мы с Василием Карповичем точно не немцы, и на них не работаем. Неужели ты думаешь, что будь по-другому, мы стали бы тебя спасать от полицаев?» «Действительно», — поддержал меня Медынцев. «Но осторожность в таком деле лишней не бывает». «Да я-то, в общем, верю. Ладно, слушайте дальше. Чуть больше месяца назад, среди ночи, меня с парашютом, рацией и документами на имя уроженки Луцка Валентины Васильевны Лященко выбросили под Рванцами, это южнее Луцка. Той же ночью я пришла на явочную квартиру, представилась руководителю ячейки Виктору Измайлову и начала работу». Примечание. Виктор Измайлов в реальности возглавлял Луцкое подполье до июля 1943 года, пока не погиб в перестрелке с бандеровцами. После гибели прежнего руководителя подполья возглавила Паша Савельева. В декабре того же года по доносу предателя она была арестована гестапо. 12 января 1944 года, после жестоких истязаний и пыток, была сожжена заживо во дворе бывшего католического монастыря Луцка. На тот момент накопилось немало важной информации, которая требовала отправки в Москву. Но, похоже, в наши ряды затесался предатель, и я догадываюсь, кто бы мог им быть. Сволочь!» Выдохнула она, и взгляд ее потемнел. «Я ему доверяла, он оказался такой гадиной. Неделю назад подпольщиков взяли по одному, на квартирах. Ко мне тоже приходили, но мне повезло не попасться лишь по чистой случайности. Я тем вечером засиделась у новой знакомой, бывшей учительницы русского языка. Возвращалась уже за полночь и увидела возле дома машину эсэсовцев. Поняла, что дело плохо. Побежала проверять других товарищей. Понятно, соблюдая осторожность. Везде было то же самое. На следующий день, закутавшись в тряпье и платок, под видом старухи, походила по центру Луцка, собирала слухи и сплетни, потому что больше неоткуда было взять информацию. Люди говорили о разгроме подполья, что взяли больше десятка человек. И что, всех расстреляли? Когда я уходила, товарищи находились под арестом в Ровенской Свято-Успенской церкви. Их переправили в Ровно. Город сейчас является столицей рейхскомиссариата Украины. По слухам, палачи решили дождаться самого Эриха Коха, чтобы провести казнь на его глазах, сделать подонку приятное. Фигура Коха была мне знакома по интернет-выкладкам. Что я о нем помнил? Он был известен своей жестокостью, даже немцы называли его вторым Сталиным. За время своего правления гауляйтер свел в могилу около 4 миллионов человек. Именно Коху принадлежало высказывание, которое я помнил практически дословно. «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца, и наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Если до этого на дороге они пристрелят еврея, это будет как раз то, что мне нужно. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли». Помнил, что знаменитый разведчик Николай Кузнецов дважды пытался расправиться с Кохом, но оба раза неудачно. После войны Кох жил в британской земле оккупации под другим именем, пока его случайно не узнали во время выступления на собрании беженцев. Англичане передали его советским властям, а те, вместо того, чтобы повесить, почему-то отдали военного преступника полякам. Причем еще при жизни Сталина. По сети гуляла версия, что Кох был чуть ли не агентом Сталина, потому и дожил до глубокой старости в польской тюрьме. Глупость, конечно. Но чем можно было объяснить тот факт, что и поляки, на территории которых Кох тоже успел отметиться не в лучшую сторону, смертную казнь мерзавцу заменили на пожизненное заключение? Загадочная история. Но то, что нацист уже заработал себе путевку на тот свет, выглядело само собой разумеющимся. И когда же должен появиться этот Кох? Если верить слухам, то в ближайшую среду, уже через несколько дней. А ведь где-то в этих краях должен действовать и спецотряд «Победители» под командованием полковника Медведева, задумчиво сказал Медынцев. С ними поддерживал связь руководитель нашего подполья, товарищ Измайлов, а также руководитель Ровенского подполья, товарищ Новак. Тем более, победители наверняка узнали о судьбе подпольщиков. Может, смогут им как-то помочь? Но я представляю, как охраняется эта церковь. Туда наверняка впору целую армию отправлять. Так и есть, подтвердила Варя. «Я и в Ровно зашла по пути, посмотрела, что это за церковь. Ее просто так не возьмешь. Там серьезная охрана». «Может, попробовать хитростью?» — предложил я. «Ефим Николаевич, что вы опять задумали?» — насторожился Медынцев. «Я-то... да я так, мечтаю. Кстати, Варя, рацию ведь наверняка немцы из твоей квартиры изъяли». «Ну, это не моя квартира была. Меня поселили к одной полуслепой бабуле на окраине Луцка под видом ее родственницы. А рация хранилась в подполе. Там у меня был оборудован тайник». «Думаешь, нашли?» «Не знаю. Я не рискнула проверить. Наверное, это было малодушно». «Нет, это было разумное решение. Никакая рация не стоит человеческой жизни. Кстати, мой завод в Вегасе выпускает помимо телевизоров и армейские рации. Они, правда, ближнего радиуса действия, но тем не менее. Ладно, это я отвлекся. Как ты оказалась в Изяславле?» «Идти мне было некуда и некому. Связи с партизанами не было. Я решила пробираться к линии фронта. Без денег и с документами, по которым меня должны были искать, это превратилось в настоящее испытание. Тем более, что передвигаться я могла только ночью, да и то держалась ближе к лесу. 2 дня почти ничего не ела, разве что пару раз пробиралась на чьи-то огороды. Этой ночью потому и попалась, что искала засаженный хоть чем-то съедобный участок». «А нашла меня», — улыбнулся я. «Теперь не отпущу тебя от себя ни на шаг». «Клим, прости, это я по привычке. Ефим, но мы же не можем бросить товарищей в беде. То была я одна, и то вся душа извелась от своего бессилия. Платок кусала, слез не могла сдержать, вспоминая наших подпольщиков, которые за месяц стали мне как родные. А теперь нас трое, у вас оружие, да еще под видом немцев можете проникнуть куда угодно». «Ну, ты из нас уж готова сделать суперменов», — усмехнулся я, и, увидев непонимание в глазах Вари, пояснил. «Это такие люди, которые, в общем, герои, обладающие уникальными способностями, недоступными обычному смертному. Думаешь, я не хочу помочь попавшим в лапы гестапо подпольщикам? Но такие вещи продумываются, готовятся не один день, да и то не всегда это оканчивается успехом». «Вот и я о чем», — вставил свои 5 копеек Медынцев. «А у меня задание, правительственное, между прочим, и за его невыполнение с меня живого 3 шкуры раздерут». «Ой, Василий Карпович, бросьте, никуда эти сокровища Раджи не денутся. Лежали столетия, и еще недельку-другую полежат, ничего с ними не случится». «Сокровища?» — выгнала Варю брови. «Что еще за сокровища?» «Вот видите, товарищ майор, я из-за вас проболтался. Варя, лучше забудь. В общем, золото, бриллианты могут еще подождать. А тут на кону реальные человеческие жизни. Вы сможете, товарищ Медынцев, спать спокойно, зная, что даже не предприняли попытки спасти настоящих патриотов от жестокой смерти? Лично я не смогу. Хотя уж мне, заокеанскому буржую, казалось бы, на каких-то подпольщиков должно быть плевать с высокой колокольни. Понятно, что я тут выпендривался и перед Варей в том числе. Лишний раз продемонстрировать свою брутальность перед объектом воздыханий не помешает. Но была в моих словах и своя сермяжная правда, от которой Медынцев не смог увернуться при всем желании. Опять же, в глазах моей возлюбленной он бы резко упал, а я видел, как майор пытается выгибать грудь колесом. Мужик-то еще не старый, наверняка тестостерон остался в пороховницах». «Черт с вами», — обреченно махнул рукой Медынцев. «Только я совершенно не понимаю, как вы собираетесь освобождать арестованных? Приедете в форме интенданта и потребуете отпустить всех на свободу? Лично мне больше ничего в голову не приходит». «Почему же интендант? Найдем кого-то повыше. Тем более эта форма мне не по размеру, как и проклятые сапоги, от которых ноги стерлись уже до костей». «Часу от часу не легче». «Теперь вопрос, куда нам деть Варвару? Раскатывать с ней в машине будет выглядеть как минимум странно. Если бы мы ее и впрямь везли в Ровно в комендатуру, другой вопрос». «Я могу ехать под видом пленной», — вдруг заявила Варя. «Можете мне даже связать руки за спиной. А там уж, когда Ровно доберемся и решим, что делать дальше». Мы с Медынцевым переглянулись, после чего несколько минут потратили на обсуждение этого предложения. И в итоге пришли к выводу, что такой вариант кажется не самым плохим. Руки я девушке связывал сам, но делал это нежно, чтобы ей было комфортно. Так и поехали с ветерком в обратную сторону, а после Изяславля свернули на северо-запад. До Ровно добрались за несколько часов, всего пару раз встретив по пути немцев. Сначала это была небольшая колонна из 3 крытых грузовиков с солдатами, едущим впереди на «Опеле», как мне пояснил Медынцев, «штандартенфюрер МСС». Обладатель лошадиной физиономии смерил нашу компанию косым взглядом и отметился вскинутой ладошкой. Я же ограничился чуть более полноценным «Хагитлер», что, наверное, соответствовало табели о рангах. Затем уже на подъезде к Ровно нам встретился патруль на 2 мотоциклах BMW с колясками. Из каждой коляски торчал ствол, что-то похожее на MG-42. Остановились, пообщались. Мы рассказали, что везем партизанку из Изяславля в Ровно. А патрульные сообщили, что контролируют направление, по которому в последнее время курсируют русские партизанские отряды. Так и сказали «русские». Видимо, для них все славяне таковыми и являлись. Подтвердили информацию, что в Ровенской церкви содержатся схваченные подпольщики, и на послезавтра назначена показательная казнь на главной площади города. После этого мы с майором из 2 стволов расстреляли патрульных. О плане действий мы с коллегой заранее договорились еще на сближении с патрулем. Я взял на себя экипаж 1-го мотоцикла, а он 2-й. Отогнали технику с пустынной дороги в кусты, обыскали убитых, конфисковали около 300 рейхсмарок. Документы же и письма из дома брать не стали. Правда, я с огромным удовольствием снял с одного из оберзольдат сапоги моего размера, а один из конфискованных парабеллумов отдал Варе. Она сама нашла, где у оружия флажковый предохранитель, с деловым видом проверила, полный ли на 8 патронов магазин, и вогнала его обратно в рукоятку пистолета. «Вот ведь, дурачки, кто же вас сюда звал-то, а?» Грустно глядя на лежавшие в рядок трупы, покачал головой Медынцев. «Тевтонцев мы гнали, французов гнали, и вас погоним! Ничему история людей не учит!» На этот раз лопаты у нас с собой не имелось, поэтому просто закидали тела и мотоцикла сухим валежником, срезав его ножами. Один из пулеметов с полной лентой установили на наш хорьх, преобразив машину, например, тачанки, на всякий случай показав Варе, как с таким пулеметом управляться. Мало ли, вдруг погоня. Варвара веревки быстро стянет, освободит руки и начнет отстреливаться. Хотя я надеялся, что до подобного сценария дело не дойдет. Вскоре добрались до окраины ровно. В город въезжать не рискнули, припарковались в лесочке неподалеку и стали держать совет. «Наверное, мы с товарищем Медынцевым все же наведаемся в комендатуру», — предложил я вариант. «Как-никак там уже заждались интенданта. Скажем, что заблудились. Там, по ходу дела, прикинем, что к чему». «А мне что делать? Здесь вас ждать?» — спросила Варя, задумчиво теребя в пальцах веревку, которой мы ее якобы связывали. «А есть другие предложения? Подождешь до завтрашнего утра, и если не объявимся, уходи на восток. Немного продуктов осталось, на пару дней тебе хватит. Да и оружие у тебя есть». Варя хотела что-то ответить, но в этот момент в кустах позади нее возникло какое-то движение, и моя рука потянулась к люгеру. Правда, под прицелом трех винтовочных стволов и пары ППШ желание поднимать шум немного поутихло. При всей своей скорострельности я успею пристрелить максимум двоих из пятерки одетых по-рабоче-крестьянски мужиков, после чего нас всех же здесь и положат. А подвергать жизнь Варе опасности я не мог. Уж лучше попробовать разобраться потом в ближнем бою. «Хендехо!» — командовал обладатель одного из ППШ на довольно приличном немецком. «Waffen zur Faltig! Auf den Boden gelegt!» Примечание. «Оружие положить на землю», — немецкий. Мы с Медынцевым переглянулись. «Бандеровцы или...» «А почему бы нет?» «Вы партизаны?» Мой вопрос, заданный на чистом русском, ввел державших нас под прицелом в легкое замешательство. Затем тот же, что приказал поднять руки и положить оружие на землю, продолжил тоже на языке Пушкина и Тургенева. «Смотрите-ка, товарищи, а фриц-то по-нашему неплохо шпрехает. Что, немчура готовился к нападению на СССР заранее? Вызубрил язык оккупированных территорий? Думаешь, это тебе поможет? А баба из местных, небось, за банку тушенки отдается? Ну, немецкая подстилка!» «Да как вы смеете?» Аж задохнулась от возмущения Варя. «Ты, мужик, базар-то фильтруй!» В сердцах перешел я на Феню. «А то ведь поплатишься за свой длинный язык. А ну, быстро оружие на землю! Ишь ты, угрожать вздумал! Я так думаю, это немец-перебежчик. Поволжский какой-нибудь. Его Советский Союз кормил, поил, одевал, учил бесплатно, а он решил переметнуться к фашистам. Ну-ка, руки за спину. Изюмов, вяжи их. Только парабеллум у барышни сначала конфискуй. И не вздумайте дергаться. Ну что, Изюмов, надежно связал?» «Вы же знаете, товарищ Леонов, что лучше меня узлы в отряде никто не вяжет». «Знать-то знаю. Так, теперь вперед и не оборачиваться. И рот не вздумайте открывать. Стреляю без предупреждения. Поняли меня?» «Идти не так уж далеко. Власов, а ты автомобиль куда-нибудь поглубже в лес загони. Через топь он не проедет. Но еще может пригодиться». Не так уж и далеко. Как выяснилось, это около 5 километров вглубь леса на своих двоих, а потом еще и пару километров через топь. Чтобы не провалиться, приходилось идти след в след, а сохранять равновесие со связанными за спиной руками было довольно затруднительно. Неудивительно, что в какой-то момент Медынцев оступился, и его нахлебавшегося ряски едва вытянули за шкирку, еще и пригрозив в следующий раз бросить в болоте. Мне, пусть и уже в нормальных сапогах, приходилось вдвойне нелегко. Я буквально чувствовал, как лопаются на ногах мозоли. Однако наши пленители устраивать привал не собирались, так что пришлось мне терпеть страдания до самого лагеря, куда я ввалился с сапогами, полными болотной жижи. Нашу группу встретили удивленно радостные взгляды, сопровождаемые возгласами плана. «О, братцы, немцев в плен взяли!» Тут было как минимум человек 50, каждый занимался своим делом. Один штопал штаны, второй чистил затвор от винтовки. Третий брился, приспособив маленькое зеркальце на обрубок сучка на уровне головы. Попались на глаза и две женщины. Одна коренастая, плотная, варила что-то в большом чане на костре, а другая, невысокая, смуглая, стирала белье в корыте, используя стиральную доску. При этом слышалась украинская речь крайне редко. «Вон к той палатке двигайте», — подтолкнул меня прикладом винтовки Изюмов. Впрочем, в направлении палатки мы успели сделать лишь несколько шагов, так как полог откинулся, и навстречу нам вышли двое, одетые в советскую, перетянутые ремнями офицерскую форму. Впереди шел высокий поджарый полковник с лицом выбритым до синевы. Второй был в звании майора. Оба на вид мои ровесники. «Вот, товарищ Медведев, немцев взяли. кивнул на нашу группу Леонов, которому мне все еще хотелось заехать по физиономии за неуважительное отношение к женщине. «По-нашему балакают не хуже, чем мы с вами, и баба с ними». «Медведев! Дмитрий Николаевич!» — воскликнул Медынцев. «Тот самый полковник Медведев! Так я вас слышал, отряд победителей!» «И сколько ваше командование дает за мою голову?» — усмехнулся тот. 10 000 рейхсмарок уже есть?» «Тут вот еще документики ихние», — не унимался полиглот. «Вот этот — майор интендантской службы Вилли Фогель, а этот — ефрейтор Дитрих Вальке. Только физиономии другие. А вот еще вообще швейцарские паспорта на Йохана Майера и Карл Шульца. Один-то точно похож, а второй тут какой-то усатый, в очках. Ну а баба эта вроде как из Луцка. Ляшенко ее фамилия». «Может, нас все-таки развяжут, и мы поговорим нормально?» — предложил я. «А то все это начинает напоминать дешевый фарс». «И в самом деле», — добавил Медынцев, — «давайте уж наконец разберемся, что к чему. И вообще нам нужно связаться с Большой Землей, доложиться, что с нами, а то там, наверное, нас уже похоронили». «Думаю, пока освобождать вас рано. Мало ли какой фортель выкинете. А вот выслушать выслушаем. Тогда, может, присядем? А то у меня от прежних сапог кровавые мозоли на ногах». Расположились впятером в кружок. Кто на ящиках, кто на чурбачках. «Итак, мы вас внимательно слушаем. В течение следующих 20 минут я рассказывал нашу историю, начиная от нашего с Медынцевым вылета с Кубы под личиной граждан Швейцарии и заканчивая пленением партизанами. Я старался не задерживаться на деталях, но лишнего не болтал, в частности о том, ради чего меня ждали в Москве. Поведал о хуторе, где едва не оборвалась наша жизнь, о враче из Лановцов, согласившийся приютить многострадального пилота. Рассказал, как удалось завладеть немецкой формой, как в Изяславле встретил свою старую знакомую, чьи товарищи-подпольщики томятся сейчас в бывшем храме. По ходу моего повествования Медведев пару раз меня прерывал с просьбой уточнить некоторые детали. О подпольщиках мы знаем», — хмуро констатировал командир отряда, когда я закончил рассказ. «И сейчас думаем, как им помочь. А историю вы нам, Ефим Николаевич, или кто вы там на самом деле, рассказали призанятную. Хоть книжку пиши. Где, говорите, тела немцев из патруля оставили? Леонов, представляешь, где это? Давай-ка, бери Изюмова, проверьте эту полянку, только аккуратно. Леонов, и нашу гражданскую одежду захватите!» — крикнул я вдогонку. «Она там под сиденьями». Поймав на себе взгляд Медведева, я пояснил. «Не все же время нам немцами ходить, правильно?» «В целом мыслите верно. В общем, у нас тут сеанс связи с центром через 34 минуты. Отправим по вам и по девушке запрос. Пусть они там все по своим каналам выяснят. И в ответной радиограмме утром скажут, те ли вы за кого себя выдаете. Если же нет, ну, не маленькие, сами все понимаете. И даже убитые немцы, если таковые найдутся, вам не помогут». Мы с Медынцевым и Варей переглянулись. И Василий Карпович выразил общее мнение, что выбора у нас все равно нет, и что там, в Москве, должны разобраться. А пока нам было предложено посидеть под охраной, и рекомендовано не производить необдуманных действий в избежание ответных действий, способных причинить существенный вред нашему здоровью. «И что же нам, в таком виде до утра предлагаете находиться?» — возмутился Медынцев. «Мне, например, по малой нужде приспичило. Под себя, что ли, ходить?» «Товарищ Медведев», — добавил я от себя, — «даю слово, что мы будем вести себя тихо и ни на кого кидаться не собираемся. А из вашего лагеря и так не убежим, потому что весь путь через болото, которым нас вели, запомнить просто нереально». Командир отряда нахмурился. По его лицу было видно, что он в уме решает эту задачку. Прошло около минуты, прежде чем он ответил. «Есть в ваших словах резон. Я-то вижу, что вы не похожи ни на немцев, ни на предателей. Но давайте все же дождемся возвращения Леонова. Пусть он или подтвердит, или опровергнет факт того, что вы отправили на тот свет нескольких фашистов». «Я не выдержу», — честно предупредил Медынцев. «Вот ведь... Лучик!» — подозвал Медведев носатого бойца. «Развяжи задержанного и отконвоируй его до ближайших кустов. Как дело сделает, снова руки ему захомутай». Так и сидели мы, пока не вернулся Леонов с докладом и кое-какими вещдоками. Увидев в его руках сверток с нашей одеждой, я облегченно выдохнул. А тот кинул взгляд в нашу сторону и нырнул в командирскую палатку, откуда уже вышел сопровождение Медведева и молчаливого майора. «Что ж, ваша версия нашла свое подтверждение. Убитые немцы все еще там, где вы их и бросили. Руки мы вам развяжем, но боец приглядывать за вами будет по-прежнему. Леонов, верни им одежду, пусть переоденутся. И будем ждать утренней весточки с Большой Земли». А Сергей Трофимович сейчас распорядится, чтобы вас покормили. Как раз время к ужину», — повернулся он к своему товарищу. «Кстати, знакомьтесь, Стехов, мой заместитель по разведке и комиссар отряда». Еда была непритязательной, но питательной. Каждый из нас получил по миске каши с тушенкой и по кружке обжигающего кипятка, в который добавили какую-то пахучую траву. Плюс по небольшому куску сахара, чтобы, видно, жизнь показалась слаще. Также под конвоем нас с каждого сопроводили опять по нужде, а перед отбоем к нам подошел Стехов. «Сейчас вас устроят на ночлег, только уж не обижайтесь, снова придется руки связать. Сами понимаете, мы обязаны принять меры предосторожности». «Опять?» — вздохнула Варя, сводя запястье за спиной. «Нам выделили место у костра, огонь в котором поддерживал наш охранник по имени Петя. Мы лежали, подложив под голову скатанную немецкую экипировку, караульный, глядя в сполохи пламени, что-то тихо напевал себе под нос. Я так и не понял, что именно, хотя мелодия мне показалась смутно знакомой, но не более того. Комары буквально роились над нами, да еще мешали путы, отчего приходилось лежать на боку, не говоря уж о том, что мысли разные лезли в голову. Я лежал лицом к Варе, видел ее очертания и шептал, что все будет хорошо, а сам откровенно завидовал Медынцеву, похоже, видевшему уже седьмой сон. Утром мы с нетерпением и тревогой ждали очередного сеанса связи с Москвой, пока, суть до дела, нам развязали руки и снова под конвоем сводили до кустов, после чего разрешили умыть физиономии из тазика и накормили завтраком. На этот раз это была гречневая каша с добавлением постного масла. Кашеваром была плотного телосложения женщина, откликавшаяся на имя Зинаида. Петя проболтался, что в отряде несколько женщин, в том числе руководитель разведгруппы Мария Фортус. А смуглянка – самая настоящая испанка. Все зовут ее просто Африка, потому что запомнить полное имя и фамилию очень сложно. Примечание. Африка де лас Эрос Гавилан. Советская разведчица, родилась в Испании. Работала в Мадриде на текстильной фабрике. Вступила в ряды коммунистической партии и вскоре приняла участие в подготовке вооруженного восстания горняков в Астурии. После подавления восстания Африка более года находилась на нелегальном положении в подполье. В 1937 году начала сотрудничать с советской внешней разведкой. В конце 1938 была нелегально переправлена в Советский Союз, где получила советское гражданство и стала работать в текстильной промышленности. В начале Великой Отечественной войны Африка добилась направления на фронт. В 1942 году попала в состав спецотряда «Победители» в качестве радистки. После войны вела нелегальную работу за рубежом. С 1971 года Африка в звании полковника активно участвовала в воспитании молодого поколения разведчиков-нелегалов, передавая им свой опыт. И, кстати, от нее в том числе зависело, расстреляют нас или примут как своих, потому что эта Африка была заброшена сюда в качестве радистки. «Твоя коллега», — подмигнул я Варе, пытаясь хоть немного поднять ей настроение. Связистка сидела под навесом примерно до половины десятого, периодически отстукивая морзянку, но по большей части что-то записывая карандашом на листке бумаги. Наконец сняла наушники, повернув тумблер, выключила рацию и отнесла листок в командирскую палатку. Спустя пару минут появились Медведев и Стехов. В руках у командира отряда была та самая бумажка, исписанная мелким убористым почерком. По глазам Дмитрия Николаевича нельзя было догадаться, какой вердикт он готов сейчас озвучить, и я сглотнул застрявший в горле ком. Конечно, глупо бы было получить пулю от своих, но пути Господни, как говорится, неисповедимы. «Что ж, на ваше счастье все разрешилось», — улыбнулся Медведев, как старым товарищем. «По описанию и вы, и ваш товарищ подходите. Паспорта, выданные на граждан Швейцарии, тоже совпадают. Примите ваше оружие, а также наши извинения. Хотя, сами поймите, мы обязаны были все тщательно проверить». «Все это хорошо, а что дальше?» — спросил Медынцев. «Похоже, ваш товарищ весьма важная птица. Москва велела беречь Сорокина как зеницу ока, а через два дня они высылают сюда самолет. Правда, придется обустроить полукилометровую взлетно-посадочную полосу, но ничего, справимся. Заодно нам доставят кое-какие продукты и оружие». Фух, аж от сердца отлегло. «А ведь чего доброго, и меня пустили в расход, и Медынцева с Варей. Кстати, а Варя?» – просил я. «А что, Варя?» «Ну, ей-то что делать? Оставаться с вами или с нами лететь?» «Насчет ее инструкции не поступало. Это уж вы сами решайте. Хотя у нас завтра вечером очередной сеанс связи. Заодно и спросим о вашей подруге». «И, кстати, не мешало бы вашему товарищу перед ней извиниться. «А что такое?» Я вкратце пересказал историю нашего задержания и выражения, которые были озвучены в наш адрес и адрес Вари. Когда прозвучали извинения от Леонова, хоть и высказанные без особого энтузиазма, Медведев вспомнил о нашем пилоте. Думаю, не мешало бы его забрать из Лановцов. Он все-таки находится там в серьезной опасности, равно как и врач Штольц. Те с хутора знают, что вы искали врача, сами же и посоветовали. Относительно Голды Соломоновны, я слышал, хорошая женщина и врач толковый. Думали привлечь ее в отряд, а то у нас Альберт Вениаминович один не справляется. Нужен помощник. Да и молодой он, после института нам был придан. На ходу учиться приходится. Сегодня отправим за ними людей. Надеюсь, все у них еще в порядке. А с этими хуторянами разберемся. У нас в отряде есть местные. Они должны знать семейку этого Апанаса. Пока же отдыхайте, приводите себя в порядок. Или, если хотите, можете помочь на вырубке лесополосы для самолета. Тут неподалеку есть небольшая просека. Мы ее только удлиним и хворост по краям для сигнальных костров наложим. Ночью с воздуха видно будет нормально. Чем без дела сидеть, пожалуй, помогу. Дай бог ноги не подведут. Василий Карпович, вы со мной? А что ж, почему бы не поработать? Хорошо, что мы нормальную одежду надели, а то надоело немчурой выглядеть. А что, форма серьезная, видная, усмехнулся Стехов. Он Николай Иванович щеголяет. Она на нем как влитая. Так и хочется перед ним встать на вытяжку. Кивнул он в сторону подтянутого мужчины средних лет, одетого в форму пехотного обер-лейтенанта. На груди железный крест первого класса и золотой знак отличия за ранение. Ленточка железного креста второго класса, продернутая во вторую петлю ордена, лихо сдвинув на бекрень пилотка. На безымянном пальце левой руки поблескивает золотой перстень. Стоит и, как ни в чем не бывало, живенько так общается с поварихой, показывая на котел над костерком. Что за Николай Иванович? Кузнецов. Вряд ли вы о нем слышали. Его всего несколько дней, как из Москвы прислали. Будет выполнять спецзадание под видом немецкого офицера. В Москве о нем особо не распространяйтесь, информация, в общем-то, засекреченная. Сегодня отправляется на свое первое задание в Ровно, разведает, что там со схваченными подпольщиками, есть ли шансы им как-то помочь. Ого, тот самый Кузнецов. Вот уж не думал, что доведется когда-нибудь встретить легендарного разведчика. Его биографию я знал, к сожалению, довольно поверхностно, поэтому не мог сразу сопоставить отряд победителей и имя Кузнецова. Или, может, после моего вмешательства в ход истории он оказался в составе отряда. На самом деле его здесь быть не должно. Сейчас уже не важно. Главное, я помнил, что он должен погибнуть где-то на Львовщине весной 44-го, наткнувшись на отряд УПА. Может, и впрямь вектор исторических событий отклонился настолько, что этого не произойдет. Но исключать подобную возможность было нельзя. Хорошо бы как-то предупредить Кузнецова. Но как? Не скажешь же ему, что я из будущего? Если только уже в Москве кто-то из тех, что в курсе моей биографии, попросил приглядывать за разведчиком, пусть его вообще весной 44-го отзовут в столицу или переведут в другой регион. Слушайте, может, мы тогда на нашем Хорхе метнемся в Ровно? Два офицера и ефрейтор-водитель. Компания уже как-то солиднее выглядит. Тем более у меня неплохая легенда. Заявлюсь под видом заблудившегося интенданта. Вот не сидится вам спокойно, Ефим Николаевич? Сказано же, беречь вас пуще глаза. А вы все куда-то рветесь. Нет на то моего согласия. Идите вон лучше, помогайте просеку вырубать, если вам ваши больные ноги это позволят. А ваш товарищ, он поглядел на Варю, пока поможет нашим женщинам по хозяйству. Через полчаса мы с Медынцевым, вооруженные топорами, тащились вместе с еще полутора десятком партизан, углубляясь в лес по едва заметной тропке. Я шел и думал, что ангел-хранитель за мной все-таки приглядывает. В очередной раз разрулил ситуацию, которая могла сложиться не самым лучшим образом. Что ж, надеюсь, на том свете удастся Крылатого отблагодарить лично. Правда, торопиться на эту встречу не резон. Всему свое время».